Глава 7. Новый дом произвел на меня колоссальное впечатление еще на подъезде к нему. Он находился на самой окраине города и был огорожен высоченным кирпичным забором с колючей проволокой наверху и расставленными по периметру видеокамерами. Мы подъехали к воротам, и Кара нажал кнопку вызова на домофоне. «Слушаю вас», — донесся оттуда мужской голос. «Мы по поводу покупки дома. Я созванивался с господином Микачи насчет показа дома. Нам назначена встреча», — произнес Кара в домофон и, достав сигару, закурил. «Ожидайте», — сухо ответил голос и отключился. «У меня такое чувство, что мы пытаемся в тюрьму какую-то попасть». Не удержался я и прервал затянувшееся молчание. «Микачи-сан всегда был довольно мнительным человеком и хоть никогда не подвергался никаким нападениям, всегда очень серьезно относился к вопросам своей безопасности». Кара затянулся и посмотрел на часы. «Что-то долго они». «А кто он вообще такой, этот Микачи-сан?» «Сложно сказать со всей определенностью». Кара бросил на меня взгляд и слегка улыбнулся одними уголками губ. «Пожалуй, его можно назвать бизнесменом». «Что же это, интересно, за бизнес такой, что требуется такая охрана?» Невольно задумался я, но тут ворота поползли в сторону, оборвав мои размышления и открывая нам путь, и мы въехали на территорию. Мы проехали через довольно большой сад, размером с небольшое футбольное поле, весь засаженный клумбами цветов и кустами, и покатили к огромному в 3 этажа, простиравшемуся метров на 100 в длину, особняку, напоминающему настоящий дворец. Я даже невольно засомневался, что вообще могу себе позволить подобную покупку. Только одна мысль успокаивала меня, что это все-таки не Россия моего мира с ее гигантскими, ничем не обоснованными ценами на жилье. Вообще, дом мало был похож на особняк японского типа. Частные особняки в Японии редко когда были выше, чем в 2 этажа, и были несколько проще в архитектурном стиле. На территории обычно обязательно находилось какое-нибудь помещение для тренировок, типа дадзё. Тут же я подобного не наблюдал. Это поместье было скорее в европейском стиле. У ступенек, ведущих к парадному входу, нас встретил настоящий дворецкий, который слегка поклонился, приветствуя нас. «Господин ожидает вас». Он проводил нас в небольшой кабинет с круглым столом и расставленными вокруг него креслами. «Добрый день, уважаемые. Рад видеть вас в моем доме. Пока еще в моем». Ожидающий нас там мужчина мало был похож на японца. Точнее, вообще не похож. Высокий рост, русые волосы с проседью, голубые глаза, с любопытством и какой-то надеждой, смотревшие на нас. «Присаживайтесь. Анатоша сейчас принесет чай. Могу вас заверить, что у меня лучший чай в этом городе». «Даже не сомневаюсь в этом, Микачи-сан. Слухи о вашем замечательном чае дошли даже до меня, хотя я далек от всех этих церемоний и традиций». Кара-Тара без лишних церемоний пододвинул кресло ближе к столу и устроился поудобнее. Я же просто подъехал к столу и приготовился к долгому ожиданию, не собираясь влезать в разговор. Без церемонного чаепития и разговоров ни о чем в Японии не начинался ни один серьезный разговор. Свою команду Тара оставил в машинах, так что отдуваться ему предстояло одному. Я не хотел влезать в разговор, так как все равно ничего не понимал в вопросах покупки подобной недвижимости. У Тара-сан в этом явно опыт побольше. Вошел дворецкий, расставил перед нами чашки с чаем, поставил чайник. Я слегка пригубил из своей чашки, делая вид, что в восторге от его вкуса. Я никогда не был фанатом чая и абсолютно не разбирался во всех этих его оттенках, так ценимых специалистами. Чай как чай. Кофе мне всегда было как-то ближе. «Так вы хотите приобрести мой дом?» Сходу начал Микачи-сан, даже не притронувшись к своей чашке. Я даже чуть не поперхнулся чаем, не ожидая столь резкого начала разговора. Кара-Тара также был явно удивлен, хоть он и постарался не подать виду. Он задумчиво поставил чашку на стол и посмотрел на Микачи. «Мы рассматриваем такую возможность, уважаемый Микачи-сан. Скажу прямо, в настоящее время ваш дом проходит как основной вариант в нашем списке. Если нас все устроит, и мы сойдемся в цене». «Ну что же, справедливо. Тогда предлагаю начать с осмотра дома, как только вы будете готовы». «Разумеется, мы уже готовы. У вас же нет возражений, господин Канугава?» Я молча отрицательно помотал головой. «Что ж, тогда же лучше. есть шансы закончить с этим побыстрее». «Это побыстрее» растянулось часа на три. И дело тут было даже не в том, что комнат тут было дох... очень много, в общем. 27, не считая различных кладовых. 1000 с лишним квадратных метров, не считая крытого бассейна и различных саун. Тут даже свой кинотеатр был. А нет, дело было в другом. В каждой из комнат Каратара измерял высоту потолков, ширину стен и окон, проделывал какие-то манипуляции с приборами, даже полы изучал. Причем Микачи-сан воспринимал все это как должное и стоически терпел. А вот у меня терпение уже заканчивалось. Плюс ко всему я все больше задавался вопросом, а зачем, собственно, мне все это нужно? Ну серьезно, вот нахрена мне такой огромный дом, который наверняка стоит до хрена денег, и еще неизвестно, сколько мне будет стоить обслуживание всего этого удовольствия. И это еще я молчу про налоги. Я все больше и больше склонялся к варианту послать все лесом, прямо сказать, что этот вариант мне не подходит, и свалить отсюда. Но тут, наконец, осмотр подошел к концу. Мы вернулись в кабинет, где нас уже ждали новые чашки с горячим чаем. «Как вам понравился мой дом, господа? Подходит для ваших целей?» «Вполне». Буквально на секунду опередил меня Кара. Я лишь кинул на него взгляд и решил пока промолчать и высказаться чуть позже. «Сколько вы просите за ваш дом, господин Микачи-сан?» Каратара аккуратно поднял свою чашку и с наслаждением сделал глоток. Я последовал его примеру. За время нашего передвижения по дому в горле слегка пересохло. «Рыночная стоимость моего дома составляет 3 миллиона долларов. Я готов отдать его за 2 при условии, что мы закроем сделку на этой неделе». Тут я опять слегка поперхнулся и закашлялся. Каратара ласково похлопал меня по спине, вышибая остатки воздуха из моих легких. «Ну что же, думаю, нам подходит. Мы и сами заинтересованы в скорейшем закрытии сделки. Не так ли, господин Канугава?» «Ну надо же! Каратара все же решил спросить и мое мнение». «Не так!» — просипел я, еще не до конца придя в себя после конфуза с чаем. «Извините, Микачи-сан, вы не могли бы ненадолго оставить нас одних? Нам нужно с уважаемым Каратара обсудить кое-какие моменты». «Разумеется, вполне логичное решение», — кивнул мне Микачи. «Как будете готовы, сообщите мне через дворецкого. Кнопка вызова находится под столом». «Спасибо!» — я слегка поклонился. Он также обозначил поклон и вышел. Я же обернулся к Каратару и задумчиво уставился на него в попытке грамотно сформулировать свою мысль. «Ну и зачем мне все это?» «Краткость — сестра таланта». «Не понял». С недоумением посмотрел на меня тот. «Особняк мне это зачем? Он слишком большой, дорогой. Да и обслуживание тоже, я так подозреваю, встанет в копеечку. Мы бы вполне могли обойтись вариантом поменьше и подешевле. Мне совсем ни к чему подобный размах. Да и как вы собираетесь охранять меня на таком огромном пространстве? Это же лишь усложнит дело, нет?» «Давай по порядку». Кара достал очередную сигару, огляделся в поисках пепельницы и, не обнаружив ее, убрал сигару обратно. «Во-первых, я промониторил рынок недвижимости и с уверенностью могу сказать, что дешевле, чем за миллион долларов, подходящий нам дом ты не найдешь». «Я было вскинулся сказать, что и миллион долларов для меня весьма существенная сумма». Но он тут же оборвал меня движением руки, показывая, что не закончил свою мысль. «В этом доме установлена новейшая и лучшая на данный момент в Японии комплексная охранная система Хога. Часть ее ты уже видел у ворот, камеры. Почему ты думаешь, я так долго проверял комнаты? Я в том числе проверял ее работоспособность. Она включает в себя всевозможные датчики движения, вибрации, шума, изменения температуры, дыма, утечки газа, разбитого стекла, скрытые камеры, подключенные к централизованному пункту охраны, и многое другое. Я бы мог тебе целую лекцию прочитать по этому поводу. Но давай лучше потом вернемся к этому вопросу. Суть в другом. Тут она уже установлена и полностью исправна. Мы ее, конечно, еще слегка дополним некоторыми своими устройствами. Это уже нюансы. Приобретение же и установка этой комплексной охранной системы обойдется тебе еще в полмиллиона долларов. Но есть и еще один момент. Время. Здесь сам хозяин очень сильно заинтересован в том, чтобы максимально быстро продать дом и получить деньги. В случае же с другим вариантом покупка может сильно затянуться. Ты же сам прекрасно знаешь японскую неторопливость и основательность в подобных вопросах. Покупка может на несколько недель затянуться. Плюс еще сколько-то времени займет приобретение и установка охранного комплекса. А времени у нас нет. Да почему? Что за спешка-то? Все-таки не выдержал я и перебил его. Да потому что несколько дней назад Акира Куросава провел совещание, темой которого был ты. Мы не знаем, что именно было озвучено на этом совещании, какие вопросы поднимались, но не исключаем, что ничего хорошего в этом для тебя нет. Учитывая, что совещание было срочное, есть подозрение, что в отношении тебя кланом скоро будут предприняты какие-то шаги. Лучше быть готовым к этому моменту. Я уже говорил, что в полноценную войну с кланом мы вступать не будем, но хотя бы уберем случайный фактор. Запрешься в поместье. Места там много. Выходить тебе никуда не потребуется. Вот еще один момент. Всеобщее заблуждение, что чем больше дом, тем сложнее тебя охранять. В этом доме противнику еще постараться придется, чтобы вообще понять, в каком помещении ты находишься. Пока он до тебя доберется, у нас будет довольно много времени, чтобы перехватить его и обезвредить. Да прислугу просто подкупите, всего делов-то. Недовольно проворчал я, еле сдерживая себя от нецензурной лексики. Вот сволочи, все не имется им, и так все отобрали. Что еще-то им от меня надо? Именно поэтому вопросами найма прислуги я займусь лично. Кара отсалютовал мне чашкой с чаем. Ну что, еще будут вопросы? Что решаешь, покупаем или другой вариант будем искать? Покупаем! Все так же недовольно проворчал я. Сумма в 2 миллиона долларов все еще казалась мне гигантской, но безопасность дороже. Сейчас действительно не время экономить. В конце концов, я же всегда могу продать этот дом. Пришла мне в голову неожиданная мысль. Причем даже с выгодой, учитывая, что продают нам его с хорошей скидкой. От этой мысли я даже слегка повеселел. Ладно, уговорил. Зови хозяина. Через час мы уже сидели в машине и ехали домой. Предварительные договоренности были достигнуты. Я передал контакты юриста Кара Тара, предварительно тому позвонив и обозначив задачу. Юрист, которого, кстати, звали Юрин Зиката, был рад моему звонку. Он как раз собирался мне звонить по поводу контракта с Каихату Кира. Он внес туда небольшие правки, но в целом контракт одобрил. Сходу вник в новую задачу и пообещал, что моя просьба будет в приоритете, и он сразу же займется этим вопросом. Я поблагодарил его и отключился. Сразу же переслал присланную им мне на почту его версию контракта Хинати. Пусть тоже посмотрит. Главное, вовремя делегировать задачи. Она мне тут же и отзвонилась, сказала, что контракт посмотрит, и что они с Миями ждут нас на праздничный ужин. Я передал приглашение Каратара, но он тут же ушел в отказ, сообщив, что им некогда. Со мной были откомандированные Роджер и Ганс. Еще Сид пытался напроситься со мной, но тот же был послан Каратара на... далеко. Готовится к переезду. И он тут же обиженно затих и молчал до самого конца поездки. Меня подвезли до самого дома, заехав по пути в магазин по моей просьбе. Я попрощался со всеми и в сопровождении новых охранников пошел домой. «Синзи, наконец-то!» — бухнулась мне на колени Миями и сдавила в объятиях. И тут же получила шлепок по голове от Хинаты. «Ай, ты чего дерешься? Да я тебя сейчас...» «Веди себя прилично, у нас гости». Оборвала ее Хината и поклонилась наемникам. «Добрый день. Рады вас видеть. Прошу, проходите». Миями тут же соскочила с моих колен и тоже поклонилась им. «Миями, Хината, знакомьтесь, это Роджер и Ганс. Они останутся сегодня у нас в качестве охранников. На днях я познакомлю вас с остальными членами команды. На этой неделе готовится переезд в новый дом, так что можете потихоньку собирать вещи. Ну, если вы, конечно, не передумали оставаться у меня и не собираетесь домой». «Не дождешься!» — выкрикнула Миями и показала мне язык. «Бяка, ладно, не взял с собой дом выбирать, но мог бы хотя бы скинуть фото дома, посмотреть». «Да без проблем». Я пожал плечами и протянул ей телефон. «Зайди в галерею и смотри. Уж чего-чего, а фоток я прилично наделал». «Ты что, серьезно? Вот так просто даешь мне свой телефон?» Удивленно уставилась на меня Миями. «Ну да, а что такого? Я тебе доверяю. Да и ничего вот такого уж секретного у меня нет». «Держи уже, пока не передумал». И с визгом выхватила она его у меня из рук. «Муха-ха!» Вот ты и попался. Сейчас мы выведем тебя на чистую воду. Наверняка тут где-то у тебя порнуха есть. Так, тут нет, а тут тоже странно. Уставилась она в телефон. Тогда пойдем другим путем. Поисковые запросы в интернете и история в браузере сейчас нам все о тебе расскажут. Что? Пусто. Ах ты гад. Подготовился, значит? Обвиняюще ткнула она в меня пальцем. «Ха-ха-ха!» В свою очередь зловеще расхохотался я. «Меня так просто не возьмешь, детка. Я всегда на чеку». «Фу на тебя!» Обиженно отвернулась она от меня. «Я так понял, фото ты смотреть не будешь? Тогда возвращай назад телефон». «Буду-буду!» Спохватилась она. «Так, где тут он?» «Ого!» Не сдержала она восхищенный вопль. «Мы будем жить вот в этой домине!» «Ну да». «Круто! Вот это красота!» Она возбужденно листала фотографии. Хината подошла к ней поближе и стала смотреть из-за ее плеча. «Нас кормить-то сегодня будут?» Не выдержал минут через пять я. «Ой!» — подпрыгнули они обе одновременно. «Проходите, пожалуйста, все готово уже». Мы проследовали на кухню, сели за стол и перед нами поставили глиняные горшочки, от которых шел чудесный аромат. Но я на него не повелся. «Что это?» С подозрением поинтересовался я у Хинаты. «Это сукияки. Странно, что ты не знаешь. Очень вкусно, ешь». С легкой укоризной в голосе ответила она. Роджер с Гансом уже вовсю его уминали за обе щеки. Я же аккуратно открыл крышку и попробовал небольшой кусочек. Язык обожгло перцем. «Так, все понятно. Опять хотели меня без ужина оставить, значит. Но в этот раз я подготовился». Я достал из-под коляски коробку с пиццей и поехал к микроволновке. «Эй!» — обиженно крикнула Мияме. «Ты что, опять не хочешь есть то, что мы с Хинатой приготовили? Обидимся же!» «Тут вопрос не в том, что не хочу, а скорее в том, что не могу!» — отозвался я, подогревая пиццу. «Для меня это слишком острое. Я вам же говорил, что не могу есть подобное». «Ну как же так?» — продолжала недоумевать Мияме. «Все японцы любят такую еду». «Но вот такой я необычный японец!» — опять пожал плечами я. «Мияме, отстань от Синдзи. Пусть ест, что хочет!» — оборвала Хината Мияме, явно собирающуюся дальше спорить. «Да, ну, ладно», — поникла та. Через час мы расползлись по комнатам, собираясь ложиться спать, и тут ко мне зашла Хината. «Синдзи, можно к тебе?» «Конечно, заходи». Я сел на кровать, Хината присела рядом. «В общем, я посмотрела и техническое задание, и контракт. В целом все хорошо. Видно, что составляли грамотные люди. Замечания юриста тоже вполне корректные и стоит учесть. Единственное, что бы я поправила, это размер штрафных санкций за просрочки, за односторонний разрыв контракта исполнителем и так далее. Учитывая стоимость контракта, я бы предложил их увеличить раз в 10. Справедливо, согласен. Чуть подумав, согласился я с ней. Это все? Нет. В контракте совсем не прописан конфликт интересов. Что будет, если интересы нашего клана столкнутся с интересами другого клана, тоже управляемого этой фирмой? Мне кажется, эти моменты тоже надо учесть. «И с этим согласен», — вздохнул я. «Я могу тебе скинуть контакты юриста и представителя и исполнителя. Возьмешься? А мне тогда вышлите потом финальную версию контракта». «Конечно», — кивнула она, — «без проблем. Завтра же займусь». «Думаю, в течение пары дней я уже возьму 100-й уровень, и пора будет клан создавать. Надо не затягивать с этим контрактом. Действительно полезная вещь. И отзывы об этой фирме хорошие». «А ты какого уровня уже?» — поинтересовался я, еле сдерживая зевок. «День сегодня был тяжелый». 96-го. Скромно улыбнувшись, ответила она. «Ого!» — не сдержал я удивленного возгласа. «А как же прокачка характеристик? Ты и совсем не занимаешься теперь?» «Сейчас мне этим заниматься уже невыгодно. Время прокачки сильно увеличилось. Я так неделю их до капа буду качать на каждом уровне. Это вначале было преимуществом. А теперь основная прокачка характеристик будет через повышение уровней». Она слегка потянулась, сидя на кровати. Учитывая, что она была в ночнушке, зрелище получалось весьма волнующим. И я поспешил отвести взгляд. «Все ясно. Будем тогда ускоряться. Жду от вас завтра финальную версию контракта». «Хай». Она подскочила с кровати и, слегка поклонившись мне, пошла к двери. Возле нее остановилась и обернулась. «Спокойной ночи, Синдзи». «Спокойной ночи, Хината». Я дождался, когда она выйдет и закроет дверь, и рухнул на подушку. «Господин, разрешите?» Голова помощника робко всунулась в дверь и посмотрела на Макаши. «Заходи!» — раздраженно отозвался тот и отложил в сторону палочки. Он терпеть не мог, когда отрывали от еды, и все его слуги отлично об этом знали. Значит, случилось что-то действительно серьезное, раз помощник решил его отвлечь. «Что у тебя?» — рыкнул он, когда помощник подошел ближе к столу. «А мы нашли», — тихо отозвался тот. «Детально изучили все наследство вашего племянника, и в одной из ячеек мелкого банка обнаружили еще одно завещание вашего отца». «Ксо!» — не сдержал тот ругательство. «Надеюсь, вскрывать не стали?» «Нет, конечно, господин. Да мы бы и не смогли. Мы его увидеть-то только чудом смогли». «И правильно». Макаша встал из-за стола и неторопливо подошел к окну. «Незачем никому знать, что мы знаем об этом. Недавно отец устраивал тайное совещание, на которое меня никто не позвал. Но мне удалось узнать, что там обсуждали моего племянника. С учетом новости о новом завещании, подозреваю, что я собираюсь объявить наследником вместо меня». «Вполне может быть», — согласно кивнул помощник. «Заткнись! Я твоего мнения не спрашивал». «Виноват, слушаюсь». «Значит так. Племянник не должен дожить до дня объявления его наследником. Он должен умереть в результате несчастного случая, тогда никто не сможет обвинить в этом меня. Я же вроде не знаю ни о завещании, ни о совещании. Какие ко мне могут быть претензии?» Он мелко захихикал и сел опять за стол. «Слушаюсь, господин», — кивнул помощник. «Автомобильная авария?» «Да, это будет весьма символично», — зловеще ухмыльнулся Макаши. «Какие-нибудь новости о племяннике еще есть?» «Так точно, господин». Помощник суетливо открыл папку с документами. «Ваш племянник нанял себе охрану, команду так называемых ночных волков, и собирается купить себе новый дом. Большой. Настоящий особняк, принадлежащий Микачи-сану». «Вот засранец!» — рыкнул Макаши. «Тем более надо ускориться, пока он не засел в этом доме безвылазно. Понял?» «Слушаюсь, господин. Все сделаем в лучшем виде. Разрешите идти?» «Иди!» Весь взмокший, помощник выскочил за дверь, а Макаши вернулся к прерванной трапезе. Его аппетит ничто не могло испортить.